Девушка и мальчик шли протоптанной тропинкой вдоль канала. Солнце уже перешло зенит. Оглушительно трещали цикады. Из разросшихся кустов жимолости шарахались, когда они подходили, синички и горехвостки. Где-то деловито и привычно стучал дятел. Самозабвенно куковала кукушка. В небе собирались огромные кучевые облака. Тень от них медленно скользила по земле. День как день. Они прошли мимо насосной станции, полускрытой высокими грушами, через другой канал, параллельный первому, через мостик. «Та Рената, она уже умерла? Давно, меня еще на свете не было. Она прожила на свете 39 лет. Дедушка рассказывал, что ее не очень любили. За что? За что ее не любили? За то, что она была на них не похожа. Разве можно за это? Она смела быть не похожей. Это некоторых раздражает», — мудро, как взрослый, ответил мальчик. Они подошли к большому саду. За низкой изгородью качались на ветру липы, ивы, клены, акации, яблони. Яблоки уже зрели и падали. «Это пасека», — пояснил Юра. «Дедушка уже не механизатор. Он пришел на пасеку, когда привезли новую установку. Ну, стали управлять на расстоянии сельскими машинами». «Я видела. Тогда дедушка ушел работать на пчельник. Меду сколько угодно и синтетического, но большинство, знаете, предпочитают все же натуральный, как и мясо, как и яйца. Вы посидите здесь. Только, пожалуйста, подождите. Вы не исчезнете. Посидите, а я его подготовлю. Он ведь старенький и может испугаться. Ладно? Я подожду. Куда же я уйду?» Мальчик торопливо ушел, а Рената села на землю у самой воды. Лесовка теперь стала многоводной. А может, это один из каналов искусственного орошения? Везде шлюзы и шлюзы, а в них шумит вода. Сейчас она увидит Николая, с которым вместе бегали в школу и который уже состарился. Наверное, совсем древний старик. А отца она уже не увидит никогда. Самое тяжелое, что она никогда не увидит отца. Но почему с ней случилось такое? И как это объяснить? Ведь должно же быть какое-то объяснение. Она ушла в свои мысли. Потом подняла голову и поспешно вскочила. Перед ней стоял крепкий высокий старик, гладко выбритый, в рубашке с короткими рукавами, обнажившими мускулистые смуглые руки. Синие еще яркие глаза смотрели на нее с восторгом и ужасом. По выдубленным временем щекам вдруг покатились крупные слезы. «Это ты, Реночка!» — проговорил он хрипло. У него сильно перехватило горло. «Ты пришла еще раз! Вот здесь ты жила до своего последнего дня, в этой самой комнате. Заходи, живи снова. Ты у себя дома, Реночка». Чисто и строго было в белой квадратной комнатке. Старый письменный стол, отцовский, узкая койка, накрытая новым зеленым одеялом, стеллаж с книгами во всю стену, до самого потолка, набитый рукописями комод. На стене портрет отца, пейзажи Левитана и Коровина, те самые, знакомые с детства. Два низких окна открыты в сад. «Все осталось, как при тебе», — торжественно заверил Николай Протасович. «Только вот одеяло заменил, да занавески на окнах. Прежние-то истлели. Я все сохранил. Твои книги, письма, дневники, рабочие планы, незаконченные научные труды, ненапечатанные стихи. Всю жизнь ты писала стихи. Это было твоей радостью. Иногда посылала их в столичные журналы. Только стихи каждый раз возвращали тебе обратно». «Я так и не стала поэтом?» — спросила Рената, покраснев. «Ты родилась поэтом и поэтом умерла. Но ведь одного таланта мало.